19 августа 1944. В прошлый раз действовать не пришлось, и ночью мы вернулись обратно в роту. На позиции оставили 7 мин, глубоко отрытые 2 метра, щели. Вчера, однако, я вновь получил задачу и был направлен сюда с расчетом из 3 человек, что был со мной и раньше. Фамилии и характеры каждого я хорошо успел изучить. Миха, командир расчета, наиболее уравновешенный и спокойный, исполнительный красноармеец. Шаповалов, норовистый, как молоденький жеребец, которого все время хотят и не могут оседлать. Но я наблюдал его при артнолете и убедился, что он крепко любит жизнь и ни за что не согласился бы с ней расстаться. А накануне он говорил мне, что пойдет, я посылал его в роту, днем поверху ходов сообщений, так сильно они ему надоели. Тогда я еще подумал о нем, что он способен на такое безумство, но теперь я твердо уверен в обратном. Третий, Мартынов, встретив спокойное и чуткое отношение ко всем им с моей стороны, решил даже грубить мне и нахальничать, полагая, что это сойдет безнаказанно. Все они обозлены на комсостав тем, что тот не интересуется их нуждами и запросами, и решили в лице Мартынова выместить на мне всю свою злобу. Но я дал понять, что они меня не за того принимают. Да, я добр, вежлив с бойцами, но если нужно, я могу быть строгим. Они это поняли, и теперь между нами дружеские отношения. Накануне ухода сюда я получил письма от Бебы, Ани Короткиной и 2 от папы. Я не смог их сразу прочесть, только сегодня. О них пойдет речь позже. Направляя меня сюда, командир роты упомянул о награде. Запретил делать пристрелку, запретил стрелять в артподготовку, только когда все стихнет и будет появляться противник, или если противник будет контратаковать. Обещал 100 мин, но на деле я получил их меньше. Вместе с 7 спрятанными, здесь их общее количество 97 штук. Прорыли ниши для мин и гранат, установили миномет, зарядили мины, приготовились. Поставил часового, остальным решил дать отдохнуть до рассвета. Было 2 часа ночи. Сам я долго не мог заснуть, и только когда утренняя дымка стала постепенно рассеивать ночную мглу, меня разбудили первые выстрелы артиллерии. Задремал. Отдал распоряжение бойцам быть наготове. Наблюдение нельзя было вести. Землю обволок в окружности густой белый туман. Артподготовка была непродолжительной и с большими интервалами. Потом началась сильная ружейно-пулеметная трескотня. 20 минут и все стихло. Я начал стрелять по немецким траншеям, предполагая, что наши туда не дошли. Мины ложились хорошо. Одна, правда, упала в воду. Стрелял на километровую дистанцию, а на деле казалось, что до траншей немецких 700-800 метров. Замкомбат Каратаев, ставя ночью задачу, мне говорил, что туда всего 300-400 метров. Он-то совсем ошибся, и хорошо, что я его не послушался. Мин 20 выпустил. Оставив стрельбу, решил выяснить обстановку. Она оказалась плачевной. Артподготовка только сорвала операцию. Пехота уже была возле траншей. Немцы ничего не ожидали и стреляли вверх. 100 раненых своей же артиллерией сполошили немцев, и они открыли крепкий огонь, сначала ружейно-пулеметный, затем артиллерийский. Этот особенно силен был над нашей ОП. Все содрогалось от разрывов. Саперы по неопытности пустили дымовую завесу при встречном ветре, и он отнес запах химии в нашу сторону. Кто-то из бойцов сказал, что газы. Я поддержал это мнение для того, чтобы на случай обвала стенок, готовых при разрывах снарядов и мин вот-вот обрушиться на нас, мы могли дышать под толстым слоем земли. Осыпались стенки, валились целые куски глины нам на спины. Мы же лежали один на одном в противогазах, в касках, готовые принять все, что только нам способно было преподнести злополучная судьба. А она играла нами, прислушивалась, как замирают наши сердца при выстрелах, как стучат и вздрагивают при разрыве, при визге разлетающихся осколков. Самое тоскливое на войне, самое кошмарное в момент боя – сидеть в окопе, в щели, наблюдать дым от градом разрывающихся снарядов, чувствовать дыхание земли, запах гари и ощущать неровное сердцебиение в своей груди. На воле, в бою, в момент схватки с противником забываешь и страх, и опасность, и никогда не испытываешь такого неприятного ощущения, как сидя на одном месте, в бездействии, проникнувшись навязчивой мыслью о неудобном соседстве с кромешним адом смертельно злых и беспощадных. Пробел. От роты осталось человек 30. Было 70. Два командира взводов убиты, один ранен. Я присутствовал, когда они получали задачу. Те, что убиты, лейтенанты узбеки или калмыки, были бледны, и на их лице я прочитал смертельную тень мертвецов. Я испугался при взгляде на безразлично мертвенное лицо одного и на его ровные, безжизненные ответы, на торопливо неровные расспросы другого, испуганное движение глаз, и понял, что им не жить. Мне хотелось тогда закричать, остановить, пожать им руки и успокоить перед боем их сердца, но я не посмел этого сделать, ведь не ребенок же я. Младший лейтенант отвечал бойко, чуть испуганно, но уверенно, и в его словах чувствовалась жизнь и способность за нее бороться. Не знаю, жив ли он, но, кажется, здравствует. Третьего командира взвода, младшего лейтенанта Елисеева, я не видел перед боем. Видел раненых. Они возмущались артподготовкой и во всем винили этого бога войны. Да, сегодня бог артиллерии был немилостив к людям, и отсюда результаты, возможно. Я, конечно, понимаю, что здесь преувеличение, но доля истины, большая доля чувствуется в показаниях пехотинцев. Много оружия осталось на поле боя. Пехотинцы, оставшиеся в живых, проявляли большой героизм. Одного такого героя, который, очевидно, так и останется безвестным и ненагражденным, я видел сегодня. Он был ранен в обе руки, но ранеными руками перевязывал других раненых, не было санитаров. Вынес этими же руками 10 автоматов и 11-й свой. Больше у него не хватило сил, и когда я встретил его, он истекал кровью. 20 августа 1944. Оказывается, пехота сама подлезла под арт-огонь, раньше времени начав наступление, а саперы, не разминировав минное поле, отделяющее противника, ушли. Петрусян мне рассказывал, что он сам разминировал большой участок у окопов противника. Первая линия ходов сообщения оказалась ложной, вырытой на полштыка. Вторая была значительно дальше, и обе разделяла сеть проволочных заграждений и минное поле. Часть людей подорвалась на минах, часть погибла от нашего арт-огня. Противник не стрелял, и если бы согласованные и правильные действия пехоты и артиллерии с саперами, можно было бы удачно завершить операцию. Язык мой, враг мой, совершил огромную глупость. Читал Пугачу дневник в присутствии бойцов, особенно в присутствии Тарнавского. Это исключительно подлый, коварный и нахальный человек. Мне теперь придется бояться его и добиваться расположения, но я знаю, что никогда не пойду на это, и при первом же выговоре ему или взыскании он постарается меня угробить путем доноса о непозволительных записях в дневнике. Это может повлечь за собой отнятие у меня конфискации дневников и даже больше. Вот почему я хочу начать новый дневник. Вот так из-за какого-то подлеца можно пострадать невинно. Кто его знает, что могут приписать мне за этот дневник, возможно, даже позабыв о моей жизни, о моей честной службе в Красной Армии и беззаветной преданности Сталину и правительству, советскому народу. Ведь я еврей, и этого никогда не забываю, хотя абсолютно не знаю еврейского языка, а русский мне является самым близким и дорогим на свете. Я, конечно, буду изучать и другие, особенно основные западноевропейские, но тем не менее русский язык останется для меня родным языком. Советская власть и в первую очередь Сталин и партия стерли грань между национальностями и народами, и потому я обязан им всем своей жизнью и старанием, не говоря уже о другом, за что я так люблю и беззаветно предан СССР и ВКПБ. Дежурю по роте. Ночь темная, глубокая. Ребята хорошо несут службу. Враг не пройдет. Гул орудий, самолетов, ружейно-пулеметная перестрелка. Впечатление рубки мяса сикачом. Чак, чак, чак, чак, чак, чак. Где-то на других плацдармах и участках фронта бои сильнее, чем здесь. Собираюсь написать много писем. 5 писем получил вчера-позавчера и еще не ответил. На новый адрес мне уже пришли письма от Нины К. и Ани Л. От Б. Кольфман получил письмо. Легко, свежо пишет, но с ветерком холодным. Рассказывает о своем желании и цели переехать в Днепропетровск, а пока едет в Молотов в мединститут. О Жене Максимович. Между прочим, знаешь ли ты, что у нее есть уже сынок? И дальше. Вот молодец, я хвалю ее за храбрость. Интересно, есть ли уже не муж? Очевидно, Берта тоже не смелая, как и я, в разбираемом вопросе, иначе бы она не назвала это все храбростью. августа 1944. Хозяин спрашивал относительно дневника, потребовал его у меня. Я дал ему, но он, конечно, ничего в нем не нашел предосудительного. Те записи я уничтожил. Жалко их, но ничего не поделаешь. Кажется, сама жизнь препятствует моему желанию писать, но я буду, хотя, может, не так подробно, продолжать ведение дневника. Написал сегодня много писем. Утром получил 2, от тети Любы и А. Короткиной. Ответил обеим. Аня К. скоро совсем обезумеет. Странное дело, как можно, не видя в лицо, ни на фотографии человека, увлечься им только по одним буквам письма. Но, может, у дяди Сени была фотография, и он показал ей? Не знаю. августа 1944. Немец зол. Весь день бросает снаряды кругом нашей балки. Но в балку ни-ни. Как будто это для них запретная зона. Мины тоже пролетают прочь отсюда, оставляют за собой лишь неприятное шипение. Видно, подвезли снаряды проклятым врагам, а может, они последние выбрасывают перед отходом. Дай Бог. Ведь говорят, что бендеры пали, перешли в наши руки. Действительно, с левого фланга и на противоположном плацдарме ожесточенные бои длятся вот уже несколько дней подряд и днем, и ночью, с участием «Катюш» и авиации. Только у нас сравнительно тихо. Определенно Фриз играет отходную. Это хорошо, но и плохо. Пострадает село, которое он беспощадно избивает снарядами. На той стороне, в Молдавии, на близко от нашей ОП. 23 августа 1944. 5 часов утра. Началась война. Фриц, по-моему, драпанул, хотя Пугач еще докладывает по телефону, что бросает гранаты. Только что с передовой. Тишина. Ни одного выстрела. Ночью до самого раннего рассвета он стрелял в враг и подрывал свои противотанковые мины. Стрелял из винтовок и автоматов, бросал ракеты. Утром все это стихло. Я нарочно пошел по брустверу на передке, не стреляет. Ну, вот новость. Второй батальон уже село занял, а здесь не верят. Что я делал на передовой? Корректировал. Но огня наша рота не вела. Да и разве можно корректировать огнем ночью? По совету Пугача лег отдыхать до второй половины ночи с двух часов. Говорят, заняты бендеры и ясы. А еще говорят, что на нашем участке соседи взяли 5 или 6 тысяч немцев в плен. Писем не получил, хотя отправил вчера 5 во все концы. Ярославль, Калинин, Одесса, Днепропетровск, Дербент. Село быть порешты. Стоп, заминировано. Обоз стал. Я двигаюсь с минометными повозками в середине обоза. Саперы занялись очищением дороги. Все противопехотные мины сняты, тронулись. Впереди артиллерия, 2 пушки. За ними двуколка со связью и затем весь обоз. Вдруг взрыв большой силы. Движение прекратилось. Все бросились ближе туда. Пошел и я. Оказалось, что подорвалась повозка со связью. 2 лошади ранило. Ездового контузило, и он без памяти. Артиллеристы проскочили. Стали разминировать, и выяснилось, что поверх противотанковых немцы положили противопехотные мины. Противопехотные только и сумели обнаружить. Противотанковые были глубоко заложены. Имели помимо основного боевой взрыватель, и сила взрыва от этого увеличивалась. Долго пришлось щупать и ковырять дорогу, пока она стала безопасной. Обоз тронулся.